Ей 15 лет. Зовут Джон Клаунс. Работает вечером по 3 часа. Живет на Ривер-Роуд, где каждый дом принадлежит только состоятельным американским семьям. С раннего возраста ребятишек начинают закаливать. Абсолютно не принято кутать их в теплые одежды. Они легко и удобно одеваются. Даже в осенние прохладные дни самые отчаянные бегают в кедах на босу ногу. И, как правило, без головного убора. Американцы придерживаются мнения, болезнь не от ветра и свежего воздуха, а от отсутствия их. Входя в магазин в прохладные дни, когда кондиционеры уже переключены с холода на тепло, мать, тем не менее, обязательно снимает с себя и с ребенка пальто, куртку, да и мужчина непременно повесит на руку плащ, чтобы не выходить на улицу разгоряченным. Культ семьи проявляется и в такой маленькой детали. Я не видел ни одного кабинета, будь то сенатора или страхового агента, журнального репортера или врача, где бы на самом видном месте не стояла фотография их семьи. Семья в центре, рядом университетские дипломы в рамках. Любая беседа в таком кабинете обязательно закончится обращением к фотографии. Моему старшему, младший, упоминают не только возраст детей, но и их успехи в школе, положительные черты характера. Часто у ног хозяина на фотографии полноправный член семьи из породы братьев меньших. Любовь к животным, а заодно и ответственность, прививается ребенку в каждой семье. Он не отпустит собаку с поводка на улице, дисциплинированно отстоит у светофора, уберет за ней с помощью совка и пластикового пакета, если конфуз случится в неположенном месте. Правда, есть и такие дома, где при аренде квартиры хозяин в контракте оговаривает условие, что поселяетесь вы без животных, причем под дискриминацию попадают не только собаки и кошки, но и хомяк, попугай, певчая птица. Таких домов немного, проживают в них, как правило, состоятельные супружеские пары преклонного возраста или одинокие старики. Они щедро платят за абсолютный покой. Встреча с животным в лифте — уже нарушение его. «Мой дом — моя крепость» — этот традиционный английский постулат применим и к американцам. Такой дом, естественно, наполнен шумом детских голосов. Там на коврах дремлет и домашние животные. Есть у американцев понятие «living room». Это не просто гостиная. Это скорее своеобразный семейный клуб, где подводят итоги все вместе по вечерам. Пока разрешает время и дети, и взрослые. Обсуждаются итоги прошедшего дня, планируется расписание на следующий. Разговор касается не только работы, школы, магазина, но и ведения домашнего хозяйства. Джим завтра утром вымоет машину, Салли поможет маме подшить новые занавески. В американской семье важный кодекс моральный. Несмотря на широкий поток кинофильмов, телесюжетов, литературы, захлестывающие картинками о вольных нравах, свободной любви, супружеская верность возведена здесь в особый догмат. Этого требует церковь, традиции, положение в обществе. Политический деятель сразу же становится политическим трупом в глазах избирателей, если он увлечен в супружеской неверности. Из-за этого может пошатнуться репутация бизнесмена, судьи или полицейского чина, не говоря уже о религиозном проповеднике. И святые отцы бывали увлечены в грехах. Например, известный проповедник-евангелист Бейкер, имевший многомиллионную телевизионную паству. Его проповеди транслировались на всю страну, но были прекращены недавно, после того, как он был увлечен в незаконной связи с секретаршей прихода. Маленькая деталь. Кинотеатры Вашингтона, как и других городов Соединенных Штатов Америки, в основном сейчас пустуют в будние дни. Во-первых, у проката солидный конкурент в лице телевидения, а его, в свою очередь, поджимает бытовая видеотехника. Один билет на вечерний сеанс стоит $5-6. Взять на прокат видеокассету в салоне